От сказок несравненной Шахерезады аудитория уже клевала носами, откровенно зевая. Когда она, наконец, закруглилась, все облегченно вздохнули и повернули головы в сторону северного сказителя. Мурзик вышел на середину зала, гордо задрав голову и хвост. «Дошло до меня, о великий эмир! Что у вас здесь хреново со сказками?» Мрачно начал он. Зато это заинтересовало аудиторию. «Ни тебе, понимаешь, ужастиков, ни боевиков, а уж про евротику я вообще молчу. И насчет последнего не понял?» Насторожился эмир. «Оно и понятно». Фыркнул кот, смерив Шахерезаду оценивающим взглядом. «Ты когда последний раз в гареме был?» Поинтересовался он у эмира. «Недавно». «Что?» Взвилась Шахерезада. «Года три назад». Торопливо поправился эмир. «Тяжелый случай. Будем лечить». «Еммануэль!» Все присели и насторожились. «Особо нервных и возбудимых прошу пересесть на задние ряды». «Вот подлец!» — расстроился Олежка. «Я ж ему велел всех усыпить». «А разве это не сказка на ночь?» — удивилась Жасмин. «В принципе, на ночь. Но вряд ли кто под нее заснет. Сейчас, чувствую, он им выдаст». И Мурзик выдал. Да так ярко, живописно, с такими душещипательными подробностями и такими характерными телодвижениями, что буквально через несколько минут даже свободные от вахты евнухи начали с интересом поглядывать друг на друга. Эмир заиграл бровями, одна из которых смотрела на визиря, другая — на его дочь. После чего решительно пополз к Шахерезаде, не обращая внимания на завистливый скрежет зубов из-под бинтов и шуршание пера. Шахерезада конспектировала сказку Мурзика. Шизыдзе торопливо задернул за ними полог. «Да я не в форме. То у тебя дно, то другое!» — зарычал из-за полога эмир. «Три года мне мозги паришь. Объявляю месячник свободной любви. Совместное посещение гарема». Жасмин срочно ретировалась за широкую спину лейтенанта. От греха подальше. «Пожалуй, ты права», — пробормотал лейтенант. «Линяем отсюда. А то меня тоже разбирать начало». С этими словами Олежка увлек ее за дверь. Он сделал это вовремя, ибо распаленная толпа, не видя более достойного объекта для внимания, начала уже подступать к самому сказочнику, который произносил в этот момент приблизительно следующее. «Еммануэль!» Помурлыкивает предчувствие, задрала хвост, и тут... И тут увлекшийся Мурзик наконец-то заметил толпу, жарко дышащую ему в затылок. Спереди тоже приближались. Он понял, что пора менять профиль сказки, если не хочет поменять ориентацию. Кот резко выпустил когти, которым позавидовал бы и гризли, крутанулся вокруг хвоста и прошипел. «Знала бы она, что ее любовник был никто иной, как граф Дракула, самый страшный вампир 39-го!» Все отшатнулись, Шахерезада из-за полога взвизгнула. Шахрияр заорал благим матом. Испуганный Шизыдзе краем глаза заглянул внутрь посмотрел бешеными глазами на сказочника и завопил: «Лекаря!» Но его никто не слышал. Наступило время ужастиков, а уж в этом жанре Баюну равных не было. Пока Мурзик рассказывал свои милые добрые сказочки стучащему зубами от страха жюри, пока Молотков с Жасмин шарили по абсолютно пустым комнатам, поминутно спотыкаясь о мешки, расставленные в самых неподходящих местах коридора, Шухерман в поисках детей добрался до кухни. Багдадского вора было не узнать. В целях маскировки он обрядился в цивильный прикид, позаимствованный из вещдоков, и теперь на нем развивался черный плащ с кроваво-красным подбоем. За спиной позвякивал полупустой мешок. Брови были подведены сурьмой, хищными стрелками вверх. Результат визита в личные покои Шахерезады. А из-под плаща... Ничего не поделаешь, приличную обувку авантюрист добыть пока не смог. Из-под плаща по-прежнему мелькали не первой свежести лапти. Влетев на кухню, багдадский вор немедленно приступил к поискам детей, азартно шуруя по кастрюлям и сковородкам. — Ой, вишенка! — запустил он руку в ближайшую чашу. — О, обожаю! — зачавкал вор, не обращая внимания на такие мелочи, как кроваво-красный сок, обильно потекший по подбородку. «Однако не будем отвлекаться. Где же дети?» «Вах! Нету!» Прошамкал он, заглянув в первую кастрюлю. «И ждешь их нет?» Совсем невнятно добавил он, заглядывая в следующую. «И?» Удар поварешкой по затылку заставил его поперхнуться. «Я тебе дам детей объедать!» Удар был не столько физический, сколько моральный. Так лоханутся, не заметить конкурента в двух шагах. А то, что это был конкурент, Шухерман не сомневался. Об этом красноречиво говорила котомка, в которую долговязая фигура в черной чадре заталкивала остатки эмирской трапезы. Но дети, дети! Чьих детей несравненная? Попытался он подольститься. Моих! Прорычала конкурентка, энергично взмахивая в очередной раз поварешкой. И взмахнула так энергично, что чадра задралась. И будь у Шухермана нервы послабее, но он непременно грохнулся бы в обморок. А так обошлось. Только волосы дыбом встали, да дверь с петель слетела, не успев раствориться перед жутко спешащим куда-то багдадским вором. «Где-то тут была халва», — сразу успокоилась несравненная, поправляя чадру. «Мой Абрамчик так ее обожает», и невозмутимо продолжила набивать котомку. Конкурентка даже не подозревала, какую услугу оказывает папе и его команде, ибо именно в этот момент сказка Мурзика подошла к кульминации. «Еммануэль, трепеща от страха, забилась под полок». Стены опочивальни тряслись от синхронного трепета жюри, вжавшегося в каменную кладку. Посидевший от ужаса эмир, громко стуча зубами, попытался залезть под простыню вместе с Шахерезадой, волею судьбы, прикованной к нему навечно. Но там уже лежал главный визирь. Вакантных мест было мало, а потому начался естественный отбор. Победила грубая физическая сила. Их все-таки было двое, а визирь один. Однако он, не будь дурак, молниеносно нашел свободную экологическую нишу вместе со своими ятаганами под кроватью. И тут распахнулась дверь. Зловеще прошептал Мурзик. Не внутрь ворвался вампир. С грохотом рухнула дверь. На пороге стоял Шукерман в своем черном плаще с алым подбоем, вздыбленными волосами и горящими глазами. «А-а-а-а!» — завопил он, раскрыв окровавленный вишневым соком рот. «А-а-а!» — подхватило жюри, ломанув в окно. «А-а-а!» — пискнул под ложем эмира Шизидзе и отключился от переизбытка чувств. «А-а-а!» — согласился с ними Мурзик и тоже ломанул. Только со страха не в ту сторону. Как он умудрился просочиться между ног багдадского вора, одному Господу Богу известно, но ему это удалось. Наверное, все-таки потому, что Шухерман на всякий случай подпрыгнул, да со страху так высоко и далеко, что приземлился на постели эмира, прямо на трясущуюся под простыней парочку. Как ни странно, но это помогло. По крайней мере, это их на время разъединило. Но когда владыка Багдада, с которого слетела простыня, увидел воплощение кошмарной сказки Мурзика перед своим носом, глаза его начали закатываться. Он был уже на грани обморока.